искал, но зрачками в этом городе что-то хорошее. Он теребил замок из меди своей куртки поношенной. Что-то глушит и рожит, раздражая кожу. Все это дом родной, там где он был, предположим. Но тогда стали эти люди, даже просто прохожие. Ему противен, потому что вновь знакома рожа. Ему бы было похуй, может, раньше или позже. Свалит отсюда, позади мосты, все уничтожив. Но он же видит настоящее и помнит прошлое. И то, и это было здесь, и это бесит так пошло. Ему бы мог помочь твой мир внутри, но не поможет. Хер знает, где ты, сука, уже не важно, о боже. Уходи! Я давно привык встречать рассвет и один, один, совсем один. Отвернись, замолчи, заткнись, словно осенний лист. Лист по-прежнему вниз, моя жизнь. Порой люди бывают не злоебенно жестоки, так же жестоки, как и я сейчас жищу эти строки. Хотелось бы нам писать про этот город любимый, но ведь тошнит от него, он между нами двоими. Не пропускай мимо уха, ты быть могла бы спасением, но я опять словно шлюха перебегаюсь со всеми. В моей постели все чисто, давно меня не морило. Я каждый вечер засыпаю на тетради в чернилах. Демотиваторы врут, ты не повисла на шее, когда с улыбкой раскрыл к тебе свое отношение. Я все по-прежнему пью, топчу себя матерками и привыкаю. Бросай в затылок мой камень. Я посылать буду нахер тебя со злобою. Воровка лживая и выпью пиво. Я с друзьями чувствую, игнорируя. Вновь на свободе боли, живи себе спокойно. Прошла любовь, красотка, ребята, все по коням. Уходи, я давно привык встречать рассветы один, один, совсем один. Отвернись, замолчи, заткнись, я словно осенний лист. Лист по-прежнему вниз, моя жизнь. Позже ты все поймешь, и никого впереди. Ты проебала меня. Уходи.